7. Рентген читал какой-то документ и быстрыми штрихами делал в нем пометки, подчеркивая заинтересовавшие его фразы и вынося на поля короткие вопросы. Закончив чтение, он отложил ручку и посмотрел на медведя. «Когда вы впервые обнаружили, что в отданном Степанову и Николаевой складе установлена система слежения?» Он выдвинул ящик стола и извлек оттуда объемистую папку. «В день крайнего выброса, как и указано в рапорте», — ответил майор. «Это был мой второй визит на склад. В первый раз я там был, когда мы помогали им разгружаться. И я точно помню, что никакой прослушки на складе тогда не было. Это вообще был просто грязный бетонный подвал с единственной неперегоревшей лампочкой, обшарпанной и пустой. Там нефтяной НЗ хранилось чуть ли не со времен царя Гороха. Какие еще к вашей бабушке следящие системы?» «Моя бабушка не имеет к этому отношения», — флегматично парировал рентген. «Я проверял. Кто в спецотряде занимался системой?» «Какой?» — не понял медведь. «Системой слежения», — пояснил контрразведчик. «Той самой, о которой вы пишете в своем рапорте». Он открыл папку и достал оттуда файлик со списанными листами. «Понятия не имею», — пожал плечами здоровяк, узнавая свой почерк. «Надо же, принес рапорт помощнику рентгена 3 часа назад, и они уже успели его изучить. Но очень сильно подозреваю, что никто». «Вот как?» — рентген слегка шевельнул бровями. «Мы подняли историю ее установки. Приказ на монтаж официально подписан начальником отдела физической защиты согласно рапорту Ферзя. В качестве основания для постановки склада под наблюдение Салматский указал формулировку «в рамках проведения специальных мероприятий по профилактике и выявлению возможных каналов утечки государственной тайны и хищения стратегических ресурсов». Система слежения была подключена к серверу ОСОП, и доступ к ней из других точек невозможен. Значит, оператор, который непосредственно работал с системой, находился на командном пункте вашего отряда. «Первый раз слышу об этом», — медведь задумчиво потер подбородок. «При мне никто ни разу не упоминал ничего подобного. Вообще, главным технарем по всякому металлолому вроде компьютеров был у нас червонец. Если кто-то и мог заниматься этим втайне, то только он. Хотя, если меня подозревали в сговоре с учеными, кто бы мне рассказал?» «Это предположение нелогично», — контрразведчик коротко качнул головой. «Картина, которую нам удалось воссоздать на текущий момент, свидетельствует о том, что хищение нефти готовилось заранее. Эти двое являлись заказчиками, Ферзь — исполнителем. У него, как у командира ОСОП, был неограниченный доступ ко всему необходимому, включая возможность в любое время инспектировать нефтенакопитель. На данный момент нет никаких сомнений, что нападение на него полгода назад было спланировано при непосредственном участии Ферзя. И сейчас именно он выстроил и реализовал схему, в результате которой бочка нефти тип X с уникальным номером оказалась в списке утилизированных емкостей. Зачем ему подозревать вас в сговоре с учеными, если он и без того знал точный состав действующих лиц?» «Не знаю», — пожал плечами медведь. «Может, подозревал во мне конкурента?» «Для прояснения подобных подозрений это слишком сложная цепочка», — не согласился рентген. «Устанавливать официальное и дорогостоящее оборудование у своих покупателей, чтобы следить за возможным конкурентом. Учитывая риск собственного провала, это, прямо скажем, выглядит глупо. Руководство ОРД или службы собственной безопасности в любой момент могли потребовать отчет о том, как и для чего используется система слежения». «В таком случае я затрудняюсь ответить», — здоровяк нахмурился. «В конце концов, почему вы спрашиваете у меня? Я не следователь, это по вашей части». «По моей», — согласился контрразведчик. «И задавать подобные вопросы требует моя работа. В частности, я получил информацию по оперативным каналам, что вы, возможно, являетесь сообщником Ферзя». «Ага, так и есть», — обрадовался медведь. «Он ворует нефть на нефтенакопителе, а я торгую ею на разлив у входа на городской рынок. Если будете в тех краях, посмотрите слева от цветочного павильона. Я там частенько сижу на коврике с бидончиком. У меня самые низкие цены, так что скидку даже не просите, ниже уже некуда». «Как вы понимаете, вас мы проверили с особой тщательностью». Рентген невозмутимо смотрел на собеседника. «Сомнений в вашей лояльности у меня нет. В отличие от вашего начальства, которое, кстати, добивается вашего перевода куда-то в Амурскую область. Именно поэтому я и веду с вами достаточно доверительную беседу». «В Амурскую?» — майор хихикнул. «Это серьезно. Их даже не смутил 30-процентный некомплект в отряде. Что-то мне подсказывает, что я знаю, откуда у этого дела ноги растут». «Боюсь, что на том уровне, где готовится это решение, такие мелочи, как боеспособность особ, никого не интересуют», — не выражающим никаких эмоций тоном произнес рентген. «В каких отношениях вы состоите с лейтенантом Хантером?» «В романтических», — фыркнул медведь. «Я слегка прижал этого сопляка, когда он заявился к Степанову и Николаевой взамен Ферзя и стал морочить им голову, вместо того, чтобы оказывать реальную помощь». «У нас есть информация, что вы угрожали лейтенанту физической расправой», — безразлично добавил контрразведчик. «А кроме того, вы всячески демонстрируете неуважение и пренебрежение к нему». «Не может быть! Я на такое не способен», — клятвенно заявил здоровяк. «Да кто вообще может так поступить с черным с Хантером? Он такой душка! Вы же наверняка неоднократно общались с этой выдающейся личностью. Стоит ли объяснять?» «Не стоит». Каменное выражение лица рентгена никак не изменилось. «Лучше вернемся к нашему разговору. Как я уже говорил, факт вашего участия в преступной группе Ферзя не подтвердился. Однако мы проверили все, что вы изложили в своем рапорте, и я нахожу, что разделяю ваши подозрения. Многие детали указывают на то, что Николаеву и Степанову всячески мешали реализовать программу экспериментов, а теперь и вовсе, как это сейчас принято называть, подставили. Причем я склоняюсь к мысли, что вне зависимости от того, вскрылись бы махинации Ферзя или нет, с ними в любом случае произошло что-либо подобное. Похоже, в их отношении Ферзь выполнял чей-то заказ. Тот факт, что преступления этих двоих вскрылись уже после пропажи полковника Салмацкого, а также некоторые другие детали, знать которые вам не интересно, позволяют мне предположить, что у Ферзя есть еще один сообщник. Он занимает достаточно высокий пост в РАО, и все еще действует. Если он запаникует, то сможет предупредить своих хозяев из иностранной резидентуры. Даже если мы предотвратим его попытку скрыться, ниточки, ведущие от него дальше, могут быть утеряны». «И вы хотите, чтобы подозрение пало на меня?» Медведь поморщился. «Чтобы он посчитал себя в безопасности и расслабился?» «Верно», — кивнул рентген. «Вы поняли меня правильно, майор. Я хочу попросить от вас услугу в обмен на услугу. Вы подыграете мне в небольшом спектакле, а я помогу вам с переходом в наше ведомство. Ведь, насколько я понимаю, если вас уберут из Ареала в результате подковерных интриг, вы уволитесь в запас?» «Скорее всего», — хмуро согласился тот. «За годы службы я стал уставать от этого всего, извините, дерьма. Везде, где бы я ни служил, есть Хантер и их дяди. Их всегда волнует собственное брюхо, а всякая ерунда вроде боеспособности подразделений или шансов идущих в бой людей вернуться живыми — да лампочки. Скажу честно, я не уверен, что и у вас дела обстоят лучше». «По-разному бывает», — уклончиво ответил рентген. «В любом случае, у нас вы еще никому не наступили на мозоль, а квалифицированные кадры нам нужны. Итак, что скажете?» «Насчет перевода я хотел бы подумать», — медведь слегка поморщился. «Насчет помощи в расследовании — согласен. Что конкретно от меня требуется?» «Я арестую вас в рамках расследования дела Ферзя по подозрению в соучастии в шпионаже», — контрразведчик испытующе посмотрел на майора. «Прямо сейчас. И официально уведомлю об этом начальника ОФЗ, начальника ОРД, службы собственной безопасности и временно исполняющего обязанности командира ОСОП». «Весь поезд будет в курсе через 15 минут», — хмыкнул здоровяк. «Готов спорить на свой печенек, что вся Ухта узнает эту волнующую новость еще минут через 10. Это тот эффект, который вам нужен?» «Да», — коротко подтвердил рентген. «Это даст мне определенные преимущества. Чтобы исключить всякую возможность утечки, об истинном положении дел не будет знать никто, кроме меня и вас. Вы будете объявлены особо важным фигурантом дела, и содержать вас будут прямо здесь, в здании службы собственной безопасности. В подвальном помещении есть несколько камер». «Я так понимаю, что вселяюсь не на место болта?» — медведь усмехнулся. «Комфортная камера с телевизором и холодильником сообщникам Ферзя не положена». «Там уже расположились ваши ученые-друзья», — парировал контрразведчик. «Их я тоже пока не буду выпускать. Пусть тот, кто нужен мне на самом деле, считает, что я пошел по ложному следу. После нашей неудачи с лабораторией на счету любая возможность. Еще вопросы будут?» «Один», — медведь с интересом посмотрел на контрразведчика. «Почему вы так сразу поверили Туману и даже отпустили его за Ферзем в Красную Зону? Это же верная смерть». «Я посчитал маловероятным причастность Тумана к этому делу», — спокойно ответил рентген. «Учитывая его послужной список и обстоятельства, при которых он попал на службу в РАО, плюс малый опыт работы в зонах. Его рассказ частично подтвердил некоторую имеющуюся у меня информацию. К тому же вам не хуже меня известно, что есть люди, посещавшие Красную Зону и вернувшиеся оттуда. Это значит, что некоторая вероятность успешного выполнения Туманом задачи имеется. Мы занимаемся делом государственной важности, в котором противник пока опережает нас на один ход. Я обязан использовать любые возможности, даже самые незначительные». «Но ведь Туман не вернулся через два дня, как планировал», — хмуро заметил медведь. «Вы все еще считаете, что стоило его отпускать?» «Он вызвался добровольцем и все равно пошел бы за лавандой», — все так же спокойно произнес контрразведчик. «Туман — высококлассный профессионал и знал, на что шел. Все вышло так, как вышло. Не вижу смысла рассуждать на тему, а что было бы, если...» «Согласен», — кивнул медведь. «Вопросов больше нет. Кто будет меня арестовывать?» «Опергруппа ждет на выходе», — рентген сложил документы обратно в папку. «Идите туда и удивитесь произошедшему». «Сопротивление оказывать?» — уточнил здоровяк. «Для большей убедительности». Контрразведчик смерил взглядом перевитую мышцами глыбу с кулаками в размер небольшого арбуза и покачал головой. «Не надо. Там только мои люди, и они мне еще понадобятся. Просто возмутитесь и пообещайте, что будете жаловаться, что найдете на них управу, ну, или что-то подобное в этом духе». «Понятно», — кивнул медведь. «Удачи, рентген». Дверь закрылась за могучей фигурой майора, и контрразведчик снял трубку внутреннего телефона. «Медведь идет к выходу», — произнес он. «Принимайте. Только вежливо, чтобы никто не пострадал». Он нажал на клавишу сброса и набрал другой номер. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Это рентген. Мы взяли сообщника Салматского». «Да, подтвердилась ваша информация». «Да». «Да». «Только что». «Хорошо. Я могу быть у вас через 15 минут». Он повесил трубку и задумался.